Глава 43. Жираф тоже в деле. Борис. Стою на асфальте я, в лыжи обутый. Точнее, сижу в машине, пялюсь на кишащую людьми улицу и думаю, что я только что сделал. Приехал такой на эмоциях к мужу Алины, выложил ему все про ребенка, считай, ковровую дорожку к девушке расстелил. Она, может, даже не собиралась ему говорить, ведь у нее была возможность позвонить, пока я ехал к этому болезному, верно? Но она этого не сделала. Если так, наверняка у нее имелись для этого свои причины. Ведь развелась же она с ним зачем-то. Даже после событий Нового года, наверное, не просто так. На кой хрен я доложил Вишнякову про отцовство? Чтобы он полетел к ней качать права? А ведь он помчался куда-то сразу, и весьма вероятно, что к ней. Зачем Алине такой недопапаша для ребенка? Нахрен не сдался. Там же в мозгах целая одна извилина, и та прямая, и рожа кирпичом. Надо заметить, очень уродливая рожа. Девчонке, конечно, нужна помощь в столь деликатном положении. Одна она ни за что не справится, тем более на съемной квартире. Ну что, я декретно ей зажму, что ли? Ни в коем разе. Мне не жалко. Мне вообще для Алины ничего не жалко. Кстати, если так по-хорошему посчитать, день корпоратива, когда Алина продефилировала передо мной в откровенном платье, тоже был меньше 3 месяцев назад. Как она там сказала, находится на 3-м месяце беременности. Вот все сходится. У нас с Алиной был секс, причем еще какой... Прочно у нас обоих тогда сорвало предохранителя. Так что чисто теоретически, это ведь может быть и мой ребенок, верно? Правда, я пользовался презервативом. Я ж не совсем идиот, так что шансы на зачатие мизерные. Хотя я вообще-то был с голодухи. Полугодовое воздержание — это вам не просто так. Может статься, что был не очень-то аккуратен. А что, если, вопреки всем логикам, ребенок вправду мой? Чем больше об этом думаю, тем больше мне нравится эта идея. Замечательно было бы, если бы мой. При таком раскладе я готов простить Алине Новый год. Оно, конечно, пафосно звучит, но готов. А что? Мы с ней тогда были в ссоре, а значит, ничем друг другу не обязаны. В верности не клялись, кольцами не обменивались. В офисе я ее послал. Зачем я это сделал вообще, а? 350 миллионов раз пожалел. Девчонка не имела ни малейшего понятия, что я приду. Наверное, загрустила, вот и поскакала к бывшему. Позвонить я, идиот, кусок не догадался. Так ли велик ее грех? Раньше он мне казался убийственно большим. Я воспринимал ее поход к бывшему не иначе, как предательство. Ведь сам никому не побежал. И за это предательство мне хотелось открутить Алине голову. Но по прошествии многих недель я успел изрядно поостыть по этому поводу. И сейчас мне поступок Алины не кажется таким уж кошмарным. Так что если там мое дитя... Я более чем готов простить Алине прошлые прегрешения. Мы можем построить с ней качественное, новое отношение. Если там мое дитя, а если не мое, короче, это еще проверить надо. Мое или не мое. Кстати, надо было проверять еще до того, как на эмоциях понесся сообщать другому предполагаемому отцу о положении Алины. Получается, я сейчас собственными руками отдал девчонку этому придурку. Он же не отстанет от нее. А ей не будет никакого резона посылать его подальше. Меня устраивает такой расклад? Ни хрена. Неожиданно я вспоминаю, с каким видом Алина спрашивала у меня: «Борь, скажи хоть что-нибудь». Ей было критически важно знать, что я думаю по поводу ее беременности. Все это точно неспроста. Вот я дурень. Точнее, жираф. Сейчас главное — успеть попасть к Алине до того, как этот мудозвон успеет у нее появиться. Наобещать ей золотых гор и взбаламутить голову. Завожу мотор и стартую на скорости.